Начните молиться образами и ощущениями. Друзья, все люди творят реальность. Просто осознанные люди выбирают ту реальность, которую они хотят сотворить. Они сотворяют желаемую реальность и формируют события, которые они хотят. А люди неосознанные, поскольку у них тоже есть потенциал Творца, своим вниманием, фокусом, своими вибрациями тоже творят. Но часто их жизнь похожа на день сурка. Происходит одно и то же. Они творят неприятности, творят проблемы. Так вот, есть такой важный момент. Твои мысли и фокус внимания в течение дня — это твоя истинная молитва. Я уже говорил об этом, но хочу еще раз сделать на этом акцент. Друзья, нас никто этому не учил. Нас все время пытались убедить, что молитвы — это отдельно. Когда надо, мы помолимся, а наши мысли, наши убеждения, наши эмоции — это отдельно. Но это не так. Мы творим здесь и сейчас, прямо сейчас. И твое внимание на чем-то — это громкая молитва на всю Вселенную. «Я хочу этого больше». Вот почему мы еженедельно проводим круги света. Потому что когда ты смотришь новости, там проблемы, там разрушения, там войны в разных частях света, ты присоединяешь туда свою энергию. Это твоя молитва на всю Вселенную. «Я хочу этого больше». Это фундаментальный духовный закон, который должен для вас стать аксиомой. Нам надо осознать, что в нашу жизнь приходит не то, что мы хотим, а то, чему мы уделяем внимание. Я, может быть, этого хочу, но я уделяю этому 5 минут в день, а о том, чего я не хочу, думаю полдня. Так вот, к тебе придет то, о чем ты думаешь полдня. Да, нас так не учили, но приходит новое время, когда эти знания открываются. Когда ты размышляешь о долгах, когда ты размышляешь о нехватке, когда ты размышляешь о дефиците, в этот момент ты сотворяешь больше нехватки, больше долгов и больше дефицита. Фактически своим вниманием ты посылаешь молитву во Вселенную «Я хочу этого больше». Если ты много времени думаешь о недостатках своего мужа, о недостатках своей жены, ты сотворяешь реальность. Скандалов и недопонимания становится еще больше. Точно так же это работает не только в негативном ключе, но и в позитивном. Допустим, ты хочешь выйти замуж, у тебя нет мужчины, и ты думаешь, есть в мире хорошие мужчины, есть светлые и порядочные мужчины. В этот момент ты сотворяешь реальность, и такие мужчины начинают все чаще проявляться в твоей жизни. Когда ты размышляешь о сильных сторонах своего супруга или супруги, когда ты думаешь о сильных сторонах своих детей, ты сотворяешь реальность, где их сильные и хорошие стороны проявляются больше и чаще. Знаете, несколько лет назад я был научен этому закону очень жестко. У меня была команда помощников, и я начал зацикливаться на их недостатках. Кто-то делал ошибку, я на этом фокусировался, начинал этих людей сильно отчитывать. И спустя короткий период стал осознавать, что уже просто не могу находиться рядом с ними. Мне надо с ними расставаться. Потому что из-за моего внимания к их недостаткам я сформировал мир, где фактически эти недостатки так выросли. И я тогда увидел это. Теперь я живу по-другому. Я вижу в своих помощниках только хорошее. Я фокусируюсь на этом. И этого хорошего в них проявляется все больше и больше. То, чему мы уделяем внимание, уплотняется до событий. Когда ты творишь, Всевышний и ангелы говорят тебе, размышляй о добром, размышляй о светлом, размышляй о желаемом, размышляй о том, чего ты хочешь. Идет истинная энергетическая война, идет битва за твое внимание. И если приходят негативные мысли, а ты их просто наблюдаешь, не вовлекаясь, не размышляя, не обсасывая их, то они как облачка появляются и исчезают. Я не могу запретить птицам летать над своей головой, но в моих силах не позволить им свить гнездо на моей голове. Помните, осознанное творение связано с осознанностью. И еще. Научитесь молиться образами и ощущениями. Смещай свою энергию в желаемое. Расскажу реальную историю. Один мастер молился Богу. «Я хочу то, я хочу это. И вдруг он услышал голос Всевышнего. «Я дам тебе то, о чем ты просишь. Только передай мне свои просьбы не словами, а передай их образами, картинами и ощущениями». «Почему это важно? Почему ты так хочешь?» — спросил мастер. И Творец ему ответил. «Твоя проблема и проблема многих людей в том, что словами ты говоришь «я хочу быть здоровым», «я хочу быть успешным», и ты говоришь это вслух 2 минуты, а весь день чувствуешь страх, а весь день сомневаешься, а весь день беспокоишься, что у тебя ничего не получится. Друзья, есть такой способ молитвы, которым я хочу поделиться с вами. И он очень подходит, когда вы очень хотите сотворить что-то. Этот способ выглядит так. Ты приходишь молиться, но ничего не говоришь Творцу. Например, ты хочешь исцелиться. Ты не произносишь это вслух, а мысленно про себя говоришь. «Творец, я хочу быть здоровым, я хочу быть исцеленным». И образами, ощущениями передаешь конечный результат того, каким ты хочешь стать. Или, к примеру, ты хочешь благополучную, успешную жизнь. Не словами, а образами ты представляешь. «Я этим уже занимаюсь, у меня это уже получается». Я уже вижу, как люди благодарят меня за то, что я делаю. Вот я вижу уже, как Вселенная дает мне обратную связь, что это мое. Друзья, это называется молиться образами и ощущениями. Я много раз приходил к Творцу. Я закрывал глаза и молча молился. Я рисовал образы и картины, как прикладываю руки к людям, как они выздоравливают и благодарят меня. Я передавал это Творцу образами, ощущениями, вибрациями. Много раз, когда я болел, как и все люди, я представлял, что я здоровый, гибкий, энергичный. Я это передавал образами, и исцеление быстро приходило ко мне. Много раз до того, как я выходил на сцену, где в зале находилось 1000 человек, я видел эти образы и картины, представлял и ощущал это, и я без слов передавал это ему. Почему это работает? Потому что, когда мы так молимся, мы смещаем свою энергию в желаемое будущее. Мы уже начинаем чувствовать себя хорошо, поскольку сознание мгновенно входит в этот вариант мира, в это пространство. Потому что сознание мгновенно становится тем, чем себя представляет. Ты себя уже вне времени погружаешь в это. Вот оно, мое. И ты Вселенной показываешь. Вот это я хочу ощущать. Вот это я хочу проживать. Вот это я хочу в своей жизни наблюдать. И ты помещаешь себя туда, где уже все хорошо, где уже все случилось. При условии, что ты благодарен и признателен, это очень быстро реализуется.